Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Боже, мы славим Твое святое имя, наш небесный, драгоценный Отец. Мы благодарим Тебя за жертву Твою, за Сына Твоего, которого Ты отдал за грехи наши. Господь Иисус, спасибо за то, что Ты пострадал, Ты умер, Ты погребен был, и Ты воскрес третий день, Господи, и Ты явил Себя множеству людей, и Ты явил, Господь, открыл Себя нам, прощая грехи наши, Боже, давая Дух Твой Святый, оживляя нас, животворя нас, Боже, соединяя с Собою, Боже, помещая нас в Сына Твоего Иисуса Христа, в Церковь Твою, Господи. Аллилуйя, благодарим Тебя за то, что можем стоять вместе в собрании верующих в Твое имя. Благодарим Тебя за Дух Твой Святый, который на этом месте, наш дорогой Отец, Сын и Дух Святой, наш великий триединый Бог. Мы любим Тебя. Боже, мы открываем пред Тобой наши сердца. Мы просим Тебя, говори нам, Боже. Господь, дай нам оторвать наш взгляд от суеты, от наших проблем, от волнений, от тревог, от страха. Дай нам, Боже, видеть Тебя, как Ты есть. Боже, дай нам видеть Тебя. Дай нам слышать голос Твой. Дай нам, Господи, знать Твои мысли, Твои чувства, Твое сердце, Боже, к нам. Помилуй нас, Боже, дай нам Духа Твоего Святого. Боже, открой нам дарованное в Сыне Твоем Иисусе Христе. Открой, Боже, что Ты сделал для нас, умерев на кресте за наши грехи, даровав нам жизнь вечную, Господи, открой нам, в чем сия вечная жизнь, Господь? Что значит быть Твоими детьми? Что значит быть новым творением, Господи? Что значит жить с Тобою, Боже, ходить с Тобою? Боже, мы просим Тебя, откройся нам. Открой нам соделанное Тобой для нас. Помилуй нас, Боже, прости наши грехи сегодня. Господи, мы просим Тебя, омой, очисти нас от наших грехов. Прости, Боже, наши худые мысли, слова, поступки, Боже, бездействия, Боже. Помилуй нас, прости нас. Боже, дай благодать Твою, Боже, очистив от грехов, дай силу, Господь, дай полноту Твоей жизни жить свято в мыслях, словах, Боже, в делах, чтобы мы отражали и являли Тебя, Твою любовь, Твой мир, Твою радость, Твою праведность, Твое царствие. Боже, просим Тебя, пусть Твоя воля исполнится в нашей жизни и на земле, как она есть на небе. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет. Аминь. Слава нашему Господу во веки веков. Аллилуйя. Спасибо большое группе прославления. Драгоценные братья и сестры, присаживайтесь. Есть вот здесь еще справа у нас целый сектор свободный. Проходите. Не. Аллилуйя. Слава Богу, мы построили дом молитвы. Места всем хватает. Ну, а если не будет хватать, мы откроем второе собрание. Проходите, дорогие. У меня есть два места Писания в моем сердце, которыми я хочу поделиться с вами и из которых хочу говорить, обратиться к вам со словом. Первое место Писания – это Евангелие от Иоанна, 12 глава. Евангелие от Иоанна, 12 глава, мы прочитаем с 23 стиха. Христос здесь говорит о себе, и Он также говорит о нас с вами. Кстати, хочу поприветствовать, простите, не поприветствовал всех людей, которые у нас первый раз. Вы не первый раз в церкви, но вы на нашем богослужении первый раз в этом здании. Помашите рукой, хотим сказать добро пожаловать. Дорогие, добро пожаловать, добро пожаловать. Очень рады вам. Слава Господу. Мы рады. И Дом Божий, это Дом молитвы. Бог дал нам построить, это чудо Бог сделал. И вот мы сейчас здесь собираемся для встречи с Ним. Итак, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 23 стих. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Иисус, Он Сын Человеческий, Он Бог, который стал человеком. Это Бог, совершенный Бог, который вочеловечился ради нашего спасения. Но до сего момента Христос, Он жил как обычный человек, Он был сыном плотника. Потом Он стал раввином, стал проповедовать, исцелять, изгонять бесов. Над ним, в его городе над ним его не приняли. Говорит, кто это такой? Не плотников ли это сын? Не сын ли это Иосифа и Марии? Что это такое? Ну, его не приняли за пророка. Иисус сказал, что не бывает пророка в своем отечестве, в своем доме, не признают за пророка. Фарисеи и книжники не приняли его, говорили, кто ты, что ты о себе говоришь? Странствующий раввин, да, творит чудеса, да, изгоняет бесов, но говорит странные слова. Он говорит, что я и Отец мой небесный одно. Он ставит себя на уровень с Богом. Он говорит, что слова, которые я говорю, говорю не от себя, но говорю то, что слышу от Отца Небесного. И у людей мнения разделились, кто такой Иисус. Он человек. Лишь группа учеников, лишь один из 12 близких учеников однажды на вопрос Иисуса, за кого вы почитаете меня, Петр правильно ответил. Он сказал, ты Христос, ты помазанный царь, ты Мессия, ты Спаситель, ты Сын Бога Живого. Понимаете, но Иисус здесь говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. До этого часа Иисус не был прославлен. Он не был прославлен. И знаете, и он говорит, что прославит его? Что принесет ему славу, величие? Он будет превознесен. Бог Отец воскресит его из мертвых, посадит одесную себя и даст ему имя превыше всякого имени, чтобы пред его именем преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. Мы видим в книге Откровения, когда Иисус, прославленный царь, является Иоанну. Иоанн, любимый ученик, падает к ногам его, как мертвый. И Иисус во славе своей, его волосы белые, одежда белая, глаза как огонь, как пламень, голос как шум многих вод. И когда он обратился к Иоанну, тот пал как мертвый. Мы видим Иисуса, прославленного царя. Но здесь Иисус еще не прославлен. Что привело к его прославлению? Давайте посмотрим. Что же он здесь говорит? Дальше, в 24 стихе. Истинно, истинно говорю вам. Если, давайте все вместе скажем, прочтем, аллилуйя, Слово Божье вслух. Давайте, 3-4. Истинно, истинно говорю вам. Если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою. Давайте следующий стих, 25-й. Листай. Еще раз. Любящий душу свою погубит ее. А ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Вот что дало, можно 24 стих вернуть. Вот что принесло Иисусу славу. Иисус сравнивает себя, 24 стих. Иисус сравнивает себя с пшеничным зерном, которое падает в землю, и оно умирает. И оно умирает, умирает. Это воля Отца Небесного была в том, чтобы Иисус пришел на эту землю. Христос сказал, я пришел в этот мир, чтобы послужить и отдать жизнь свою. Он говорит, я пришел умереть. И он сравнивает себя с пшеничным зерном, которое, пав в землю, должно умереть. И то, что он умер, он отдал свою жизнь за нас. Бог воскресил его именно благодаря его смерти. Аллилуйя. То, что он как пшеничное зерно умер, это принесло ему славу. Слышите меня? Именно его смерть принесла ему славу. Он послушался Отца Небесного. Он пришел исполнить волю Небесного Отца. И именно его смерть. Он умер для себя, чтобы мы с вами жили. И, собственно, моя проповедь, она, знаете, ведь мы подражаем Христу, как чадо возлюбленное. Мы поступаем в этом мире, как Он. Мы Его последователи. Скажи, я ученик Христа. Знаете, что это означает? Что мы тоже, Бог смотрит на нас, как на пшеничные зерна. И Он ожидает от нас, послушайте, Библия говорит Колоссянам 3 глава 1 стих, что Христос, мы сейчас, давайте откроем это место Писания Колоссянам. Ой, слава Господу, аллилуйя. Колоссянам 3 глава, с 3 стиха, Колоссянам 3:3. Ибо вы умерли, здесь сказано, смотрите, ибо вы умерли. Опаньки, вы умерли или вы здесь живые сидите? Библия говорит, что вы умерли, что мы умерли со Христом. Когда мы сказали, Иисус Христос, будь моим Господом, мы умерли для себя, чтобы жить для Господа, чтобы жить для Него. Мы умерли для себя, и водное крещение – это символ, это таинство, в котором мы соединяемся со Христовой смертью. Когда тебя погружали под воду в ранней церкви, крестили, погружали полностью. Водное крещение символизирует, означает похороны. Как Христос был в гробе 3 дня и 3 ночи, так тебя погружают под воду, но не на 3 дня и 3 ночи, тогда бы ты точно помер. Но тебя под воду погружают, это символ погребения, похорон. Ты умираешь для себя, и ты поднимаешься из воды, как Христос воскрес из мертвых, так ты поднимаешься из воды, ты воскрешаешь, ты поднимаешься для новой жизни, чтобы жить с Ним. Итак, Библия говорит, что мы умерли. Скажи, я умер. Скажи, как-то... Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша... Аллилуйя. Когда явится Христос, в Новом Завете больше 300 упоминаний о том, что Он придет во второй раз, о Его втором пришествии. И вот когда он явится во второй раз, Библия говорит, что Христос – жизнь наша, тогда и вы, так, скажи, тогда и я явлюсь с Ним. В чем? Во славе. Аллилуйя. Но для того, чтобы быть прославленным, явиться с Ним во славе, нужно что? Умереть. Аллилуйя. Каждый из вас похож на семечку. Красивая, аллилуйя, классная семечка, аллилуйя. Некоторые очень красивые, некоторые накрашенные семечки, аллилуйя. Некоторые лаком покрытые, блестящие. Но послушайте, если ты останешься таким семечком, красивым, покрытым лаком, и в землю не упадешь и не умрешь, ты плода не принесешь. Славы не будет, аллилуйя. Слава Богу. Пастор, я в церковь пришел, ты мне тут о смерти говоришь. Давайте еще откроем другое место Писания. 2 Коринфянам. Аллилуйя. 2 Коринфянам, 5 главу. 5 главу. С 15 стиха. 2 Коринфянам 5, 15. Здесь сказано, а Христос за всех умер. Вот, послушайте, Христос, Он показал нам пример. Он был этим пшеничным семенем, пшеничным зерном, которое умерло за нас. И благодаря Его смерти... Своей смертью, послушайте, ну как, Он принял твое и мое наказание за наши грехи. Я должен был идти на крест, я должен был страдать, меня должны были истязать, я должен был идти в ад за мои грехи. Но Христос умер моей смертью за меня, освободив меня от моих грехов. И от всех последствий греха. От всех последствий греха. Итак, смотрите, если Христос за всех умер, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Итак, мы живем уже не для себя, но для... То есть, в чем наша-то смертность теперь? В чем наша смерть? Чтобы мы жили уже не для себя, но для Него. 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое». Павел говорит здесь, итак, мы никого не знаем уже по плоти. Послушайте, два вопроса сегодня нам... Есть два важных вопроса, на которые нам нужно ответить. И от этих двух вопросов зависит твоя жизнь. Какая она будет? Во-первых, будет у тебя жизнь на небе, будет у тебя вечная жизнь или нет? И от первого вопроса. От второго вопроса зависит от того, будет ли небо в твоей жизни здесь на земле. Слышите, два вопроса. Первый вопрос. Если ты правильно на него ответишь, у тебя будет жизнь на небе, ты попадешь на небо. Второй вопрос, если ты на него правильно ответишь, у тебя жизнь здесь на земле будет наполнена небом. Небо придет в твою жизнь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Да как два пожилая пара, бабушка с дедушкой, попали на небеса, христиане умерли, старенькие, в 90 лет ушли на небо, ходят по небу, охают, ахают, ой, как хорошо, милый, как хорошо. Она такая вся, а старик грустный ходит, она такой, как хорошо, здесь смотри, ой-ой-ой, водопад, вот река жизни, вон Иисус, вон Авраам, какая красота. Дед такой говорит, я говорил тебе, таблетки не надо было пить, давно бы здесь были уже. Знаете, мы можем прожить жизнь здесь очень скудно. Я не говорю, что не надо пить таблетки, помирать нам рановато, ни в коем случае. Мы жизнелюбцы, мы хотим жить долго. Но жизнь здесь на земле может быть наполнена небесами. Итак, чтобы попасть на небо, нам нужно ответить на первый вопрос. Кем ты считаешь, кто такой Иисус? Или как ты считаешь, кто такой Иисус? Ответ на этот вопрос открывает тебе дверь в небеса. И если ты, Библия говорит, исповедуешь Иисуса Христа, признаешь, призовешь Его и скажешь, Иисус, приди в мою жизнь, не просто исповедуешь, Иисус, ты Господь. Нет, ты скажешь, Иисус, будь моим Господом, войди в мою жизнь, я мою жизнь тебе отдаю, моя жизнь в твоих руках. И Господь твою жизнь принимает и говорит, хорошо, кто мне служит, мне да последует, я принимаю, я буду твоим Господом, я буду руководить тобою. И у нас, конечно же, есть страх посвятить себя, свою жизнь Господу, потому что посвятишь, и что он на тебя, не знаю, может, за трещину тебе даст, может, скажет, что-нибудь несуразное делать там, не знаю, не бриться, не стричься, на себя мешок какой-то одеть и там в скит пойти. И у нас такой, как бы, немножко, у некоторых есть такой страшок, я-то жизнь Господу посвящу, и во что моя жизнь превратится? Не бойся, твоя жизнь превратится в что-то замечательное. Господь добрый, аллилуйя, Он благой, Он высоконравственная личность. И все, кто все те люди, которые следовали за Ним, Его ученики, были настолько переполнены Его любовью, настолько преображены Его силой, что они, не задумываясь, готовы были, собственно, и они пожертвовали, и апостолы пожертвовали своей жизнью, потому что знали, что у них есть жизнь вечная, зная, что они будут с Ним. И нам не нужно бояться посвятить свою жизнь Господу. Нам не нужно. Итак, если мы принимаем Христа Господом, то тогда Он наш Господин, и мы за Ним последуем. Он возьмет нас туда, где Он. В Евангелии от Иоанна 12 главе дальше сказано, Христос говорит, что тот, кто мне служит, тот мне последует, я возьму его с собой. Итак, первый вопрос, на который нам нужно ответить, как мы считаем, кто такой Иисус? Если мы верим... Один мой знакомый, друг, он бизнесмен сейчас, мы вместе в церкви были в Иркутске, был молодежным пастором, таким человеком вообще, они проповедовали с молодежью невероятно. Они однажды пошли, у нас в Иркутске есть остров юности, там дискотека, центральная, там парк, прогулочная зона, набережная реки Ангары, много-много молодежи. И там такой крытая такая сцена, и там дискотека такая, вау-вау-вау. Он такой молился, говорит, Господи, Боже, дай идею. Им пришла идея. Он подошел к диджею с группой прославления. Я вам, говорит, денег дам, 10 минут, дайте нам спеть наши песни. Он говорит, какие песни? Да нормально, клевые песни. Мы споем, а потом к словам обратиться. 10 минут. Дал ему денег. И, короче, посреди дискотеки они выключили музыку, диджей объявил, а сейчас у нас группа прославления из церкви Слова Жизни! Народ такой, что будет? И они вышли, девчонки, у нас красивые, слава Богу. Они спели, он вышел, взял микрофон и проповедовал. И люди слушали внимательно. Знаете что, один человек пришел, покаялся, и потом он стал лидером-служителем церкви. Чему я это говорю? Не знаю, аллилуйя. Просто. А, и вот, ну этот парень потом случились какие-то вещи. Вы знаете, мы можем хорошо начать, но нам нужно продолжить весь путь. Завершить наше поприще. Верить. Мы были сейчас в Сеуле на церковном кладбище. Почему-то нас водили по кладбищам. Кладбище очень интересное место, очень отрезвляющее. Как бы тебе говорит, дорогой, как это, надпись на могиле, похоронили кого-то, а он попросил друзей своих написать такую надпись на надгробье. Чмоки-чмоки, скоро увидимся. Так, чтобы знали, не расслаблялись. Кладбище неприятное место, мы избегаем, но смерть, она неестественна, она безобразна, мы не можем смириться с ней. И Христос для того-то и пришел, чтобы разрушить смерть, чтобы мы жизнь имели. Но в Сеуле, в Корее, мы ходили по церковному кладбищу. Церковь специально купила, церковь там 830 тысяч человек, они купили гору, большую гору в горах на 60-65 километрах. И сначала хоронили в могилах, потом гора не помещала, поставили крематории себе и такие домики, и там такие, знаете, как камеры хранения. Там стоят урны с твоим бабушкой, с дедушкой, ну и такая большая камера хранения, и там эти урны стоят, такие горшочки. Мы ходим там, послушайте, там фонтанчики, водопадик, родственники приходят, играют в бадминтон. И тихо-тихо играет колоночки музыка прославления. И мы ходим, послушайте, переглядываемся и поверить не можем своим ушам, глазам, чувствам. Атмосфера на этом кладбище, знаете какая? Торжества, триумфа. В этом месте лежат верные. Лежат люди, которые сохранили веру до конца, не сдались, не бросили на середине. Но здесь почиют верные. И они ждут своего воскресения. Они уже, их души там на небесах. Но во время второго пришествия тела их воскреснут. И атмосфера победы, торжества, радости. Я на такое кладбище хочу, друзья мои. Купим, аллилуйя, землю. Ладно. Но мой друг, вот, который был молодежным пастором, я к нему приезжал спустя несколько лет, что-то произошло. Ушел из церкви, перестал ходить в церковь. Ну, я верю, через интернет смотрю проповеди, там то. И прошли где-то годы, прошло лет 8, приезжает ко мне, мы еще в Москве снимали квартиру, мы разговариваем. А он как-то, и такой, он говорит, летать боюсь, Алексей, страшно летать боюсь. Я говорю, в смысле, что бояться-то, ну как бы, упадет самолет, ну на небо пойдешь, в смысле, ну как бы. Конечно, не хочется, как бы, я не это, я еще раз говорю, я не ищу смерти, я люблю, у меня жена, дети, у меня жена говорит, не вздумай у него раньше умирать, нет, я тебя прибью, если умрешь. Я говорю, а что страх-то есть? А у него такой жена, говорит, у него панический страх, когда он улетал из Иркутска там в Якутск, со мной, говорит, ну, он прощался в аэропорту, говорит, все, говорит, когда я разобьюсь, не просто если упаду, говорит, мои новые сандалии моему младшему брату подари. Говорит, я сначала думал, он прикалывается. Говорит, а он на самом деле, он такой изменник был. Довел меня за 40 минут прощания до слез. И я прощалась с ним, веря, что он уже точно разобьется. Говорит, дикий, безумный страх. Я говорю, Дим, а откуда этот страх-то? Он такой, ну, я говорю, слушай, а у тебя как со Христом-то отношения? Он говорит, ну да, Христос хорошим был человеком. Я говорю, в смысле человеком? Он говорит, ну, я не знаю, был он Богом или нет. Буддисты тоже классные ребята, тоже на небо пойдут. Я говорю, да кто для тебя Иисус? Знаете, он сказал, Иисус для него стал простым человеком, и страх смерти его просто окутал. Если мы верим, что Иисус Сын Божий, Библия говорит, мы имеем жизнь вечную. Иисус сказал, верующий в меня имеет жизнь вечную, и перешел из смерти в жизнь. Верующий в меня имеет имя, свое имя, записанное в книге жизни. Поэтому первый вопрос, на который мы отвечаем, кто ты считаешь, что такое Иисус для тебя? Если мы отвечаем, Иисус мой Господь, мой Спаситель, я посвятил, я отдал свою жизнь Ему, я умер для себя, я живу для Него, то тогда тебе открывается дверь в небеса. Ну, друзья мои, есть второй вопрос, на который тебе нужно ответить. Кем Иисус считает тебя? Кем Иисус считает тебя? Кем Иисус видит тебя? Ответ на этот вопрос. Если ты знаешь, кем Иисус тебя считает, если ты общаешься, если ты знаешь своего Господа, ты слышишь Его, ты в молитве с Ним, ты в слове, ты в церкви с братьями и сестрами, и ты слышишь, что Господь Иисус говорит о тебе, то ответом на этот вопрос, если ты знаешь, кем Иисус считает тебя, будет то, что небо придет в твою жизнь здесь на земле. Небо вторгнется, войдет в твою жизнь, аллилуйя. Небеса войдут, слава небесная, аллилуйя. Исцеление придет, просто обеспечение придет, мудрость придет, защита придет, небо придет в твою жизнь. Придет сверхъестественная жизнь, придет полнота жизни. Христос сказал в Евангелии от Иоанна 10:10, я пришел, чтобы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Кто-то говорит, да, у меня раньше была жизнь, вот такая была жизнь, а сейчас у меня жизнь с избытком, у меня вот такая жизнь, такая синусоида. Нет, аллилуйя. Если мы правильно ответим на вопрос, если мы знаем, кем Иисус считает нас, как Иисус смотрит на нас, послушайте, тогда мы будем ходить в полноте жизни, в сверхъестественной жизни. Кем Иисус видит тебя? Кто ты в глазах Бога? Аллилуйя! Небо видит тебя. Поверив в Иисуса Христа, ты стал сыном, ты Его стал сыном и дочкой. Аллилуйя. Ты дитя Бога. Аллилуйя. Как-то не аминь вообще у вас сегодня. Как-то так, ну как вы. Мысли ушли, мысли растеклись по древу. 17 стих, 2 Коринфянам 5, 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. В новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Послушайте, Иисус считает теперь, и поверив в Него, Бог через Сына Своего Иисуса Христа усыновил тебя, и Он сделал тебя своим сыном и своей дочерью. Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. Нам нужно знать, нам нужно слышать, нам нужно понимать, как небо смотрит на нас и отождествиться с небесной реальностью, как небо смотрит на нас. И в общем сейчас небо смотрит, из-за веры в Иисуса Христа ты стал сыном и дочерью Бога. Римлянам 8, 14. Ибо все водимые Духом Божьим, Римлянам 8, 14, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Скажи, я дитя Бога. Я его дочка, и я его сын. Аллилуйя. Сыночка. Аллилуйя. Вы знаете, вот эти истины, они могут проскальзывать мимо нашего сознания. Как у медведя, броня вот такая. У меня дед говорил, что когда медведя стреляешь, у тебя, говорит, там такой пуля такая, там 45-го калибра. Если в лоб попасть медведю, то она просто отрикошетит, как броня танка. Отрикошетит и улетит, и медведь тебя сожрет. Нужно в глаз стрелять или в рот. Вот он это в церкви проповедует, что ты дитя Бога. И знаешь, как это слово, как рикошетит по твоему лбу, только раз и улетело. Дай дитя Бога, спасибо, замечательно. И улетело дальше. И сидишь, как это, ну вот это. Это должно пробить нас, в глаз попасть, что я дитя Бога, я дочка Бога. Ну, и должно быть не просто, но как Бог хочет, не просто, чтобы эти слова мы слышали, Бог хочет, чтобы мы переживали, ощущали Его любовь. У нас была ночная молитва в эту пятницу. Мы молились, славили Бога. В какой-то момент я видел такую картину, как Бог, как небесный, вот сей Дух, вот, который мы взываем Авва Отче. 15 стих, Аля, покажи. Авва Отче означает папа. На арамейском языке это папа, папочка. То есть у нас Дух Святой свидетельствует присутствие Бога, Дух Святой дан нам, чтобы мы пережили Его любовь и чтобы мы растаяли от Его любви. Как сейчас на конференции Андрей Кочкин, пастор церкви из Риги, он говорит, однажды ребенок мой ко мне подбегает, прыгает на шею и говорит, папочка, папочка, ну почему ты такой папочка? И говорит, я растаял, говорит, просто вот она, все, говорит, вот послушайте, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что Бог на небе, Он наш Авоочи. Авоочи означает папа, дорогой папа. И Дух Святой хочет, чтобы мы пережили любовь, и мы поняли, чтобы мы чувствовали себя, как его маленькие дети, в защите, в безопасности. И на ночной молитве я видел такую картину, как небесный папа ждет нас. У нас была там песня, там, я иду в святое святых. Такой, ну как, так мы так угрожающий поем, Господь, мы идем в святое святых, мы идем, Боже, мы приближаемся. А я такую картину вижу, я вижу отца, который вот так вот руки держит, и к нему ребенок, ребенок видит его, видит папу, давно не видел его, и бежит к нему, и они, папа ждет, и ребенок бежит, прыгает ему на шею, отец обнимает радостно, и они вот кружатся просто. Я говорю, вот как Папа Небесный тебя ждет. А вот как Иисус смотрит на тебя. Понимаете, на второй вопрос, нам нужно ответить, кем Иисус считает тебя? Иисус считает себя, считает тебя Божьим сыном, Божьей дочкой. И Он считает тебя любимым, любимым сыном, любимой дочерью. Любимым, ты его любимый, ты угодил ему. Ой, аллилуйя, вы слышите меня? Нет, вы меня не слышите, вы меня, аллилуйя. Матфея, давайте откроем Матфея. Аллилуйя. Матфея, я думаю, это 3 глава, 17 стих. Смотрите, что Бог Отец с небес говорит, приходит с неба приходит голос. С неба Бог Отец говорит своему Сыну Иисусу Христу, как Он его видит. Нам важно смотреть на себя, видеть себя глазами небес. Если мы смотрим на себя глазами небес, если мы отождествляем себя с тем, как Бог смотрит на нас, с тем, кем Бог создал нас, то тогда небо придет в нашу жизнь. Новое небесное отождествление, новое небесное Я. Мы будем жить по-другому, будем смотреть друг на друга по-другому. Нам нужно теперь принять Божий взгляд, взгляд Христа на нашу жизнь. Принять это, принять жить в этом. Потому что то, как Бог смотрит нас, это поднимает нас до небес. Это вдохновляет нас, это укрепляет нас, это ободряет и утешает нас. Все семечки это скажут. Аминь, аллилуйя, все семена, аллилуйя. Смотрите, и вот как Бог, смотрите, Бог Отец с небес говорит своему Сыну во время крещения, Матфея 3, 17. Когда Иисус крестится, и вот глас с небес глаголющий. Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Мы так привыкли читать это, в расширенном периоде говорит, сказано, что это есть мой любимый Сын, в котором сосредоточено все мое благоволение. Бог называет своего сына с небес, говорит, ты мой любимый сын. Ты мне нравишься. Послушайте, вот когда мы сказали Иисус Христос, будь нашим Господом и Спасителем, мы вошли во Христа. Есть такое выражение в Новом Завете, мы во Христе. Так вот, когда Бог смотрит на тебя во Христе, Он смотрит на тебя, поскольку Христос его любимый сын, и ты принял Христа. Ты принял жертву Христа, ты угодил Богу. Бог во Христе смотрит на тебя, как на любимого сына, на любимую дочку. И вот картина, вот такая картина, когда папа ждет тебя, а ты бежишь к нему, прыгаешь ему на шею, и он обнимает тебя. И вы прижались друг к другу, и вам хорошо. Небесная тождественность. Второй вопрос, кем Иисус считает тебя? Если мы правильно ответим на этот вопрос, если мы будем знать, как Иисус смотрит, кем Иисус считает нас, послушайте, тогда небо придет в нашу жизнь, и мы будем жить, аллилуйя, и Его воля будет и на земле, как она есть на небе. Мы будем ходить по этой земле, будучи сердцем, аллилуйя, разумом, душою, как на небесах. Знаете, Бог смотрит по-другому на нас. Люди говорят нам, кто мы такие. Люди говорят, да, ты такой, ты такой. Мы сами говорим о себе что-то, но все это не истина, или не совсем истина. Истина то, что небо о тебе говорит. Что небо говорит обо мне. Знаете, мы сейчас... Аллилуйя. Мы сейчас были на конференции в Питере. И там пришли пророки. Что такое пророчество? Пророчество в Новом Завете – это способность, даваемая Духом Святым, слышать голос Божий, чувствовать сердце и мысли Бога, Отца по отношению к чему-то или кому-то. Пророчество – это слышать голос Божий, и чувствовать сердце Бога, видеть мысли Бога относительно какого-то человека. Это дается по вдохновению Святого Духа. В Новом Завете пророчество, 1 Коринфянам 14 глава, давайте прочтем. Пророчество, послушайте, это луч света с неба, это прожектор с неба, который высвечивает в твоем сердце взгляд Христа на тебя. Пророчество – это прожектор с небес, луч, канал, луч света, высвечивающий тебе, как Иисус смотрит на тебя. Пророчество не для манипуляций, пророчество не для обличения в грехах. Пророчество в Новом Завете. Я знаю, что у вас, может, другое учение было по этому поводу, но библейское, новозаветнее пророчество, 1 Коринфянам, давайте откроем 14 главу. 3 стих. «А кто пророчествует, говорит людям в назидание означает укрепление, в назидание увещание означает не увещание такое, я тебе увещаю еще раз, вот придешь небритый в церковь, не знаю, что сделаю с тобой. Нет, увещание означает ободрение. Выглядишь классно, Ваня, аллилуйя, вообще, аллилуйя. Увещание означает ободрение. Кто пророчествует, тот говорит людям укрепление, в ободрение и утешение». Дальше, 1 Коринфянам, 14 же глава, вообще удивительный, 31 стих, 14:31. Давайте посмотрим. «Ибо все», Павел пишет церковь в Коринф, «ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучать и поучаться и всем получать утешение». Первая часть этого стиха, все один за одним можем пророчествовать. Мы все один за одним можем Духом Святым, послушайте, увидеть другого человека глазами неба. Дух Святой хочет показать тебе, как небо смотрит на твоего брата и сестру. И ты можешь сказать ему об этом. И это луч света, это взгляд Христа на этого человека. Сейчас у нас была конференция. И нас учили пророчествовать. Мы говорили, что пророчество, оно для ободрения, для укрепления и для вот утешения. И нам сказали пророчествовать, нас активировали в пророческих дарах. Мы не хотели активации никакой, мы хотели сразу встать, уйти в туалет, сказать, мне нужно в туалет. Он сказал, если вы пойдете сейчас, скажете, мне нужно в туалет, мы поймем, что вы просто боитесь. Потом все остались. Он сказал, вам нужно пророчествовать по имени. А имя человека означает что-то. И я поворачиваюсь к парню, который сидел слева от меня. Он меня немножко раздражал, потому что болтал со своим другим парнем. Я сидел на 4-м ряду, сестры заняли место. Я сидел прямо вот перед этим проповедником, который проповедовал, пророк. И говорит, что твое имя означает? Он говорит, Станислав. Ну, что-то там про славу, еще что-то. И он говорит, первое, есть такая пророческая благодать. Когда ты находишься рядом с пророком, то его благодать, его помазание сходит на тебя, и тебе легко в его присутствии пророчествовать. Я говорю, что твое имя означает? Я не помню, что он сказал, но когда он сказал его имя Станислав, я увидел станок. Я говорю, слушай, твоя жизнь, ты похож на станок, токарный или фрезерный. Ты берешь дерево, кусок дерева, такую чурку, она неказистая, кривая, зажимаешь, и потом берешь... Резец, это штука, это деревяшка крутится, и ты раз-раз стружку снимаешь, и получается изящная ножка для стула или для стола. Потом я вижу другой, я не знаю, ну, токарный, фрезерный станок. А на другом станке я вижу, как ты вытачиваешь снаряд. Вот это уже, ну, это уже железная штука, железная болванка, и ты вытачиваешь снаряд. Я говорю, вот такую картину я вижу. Я говорю, наверное, я ему говорю, наверное, это твоя, это твоя способность. Бог дает тебе людей, и ты из них делаешь что-то красивое, и ты из них делаешь оружие, которое разрушает дела дьявола. Он посмотрел на меня такой и говорит, ну я лидер репцентра. Я говорю, это созвучно твоему сердцу? Он говорит, точно созвучно. Я его первый раз видел. Что это такое? Это пророчество, это взгляд, это небо высветило мне и показало, как небо смотрит на этого человека. Токарный станок по обработке дубов. Да, вот он такой пришел, такой вот в реп-центр, такой, братья, из вас делают что-то красивое, изящное, аллилуйя. И сестры, аллилуйя. Либо из тебя вытачивают вот этот снаряд, который будет Бог использовать как стрелы, по-русски, библейский язык стрелы, аллилуйя. А в наши дни снаряды, которые будут поражать врага, разрушать дела дьявола. Потом однажды мы молимся, вспомните, мы скорее приехали и всю церковь проводили, мы встали братья, 8 братьев, и мы пророчествовали в жизнь, в вашу жизнь, и молились, чтобы благодать Божья, которую мы в Корее приняли, благодать молитвы. Вы знаете, что у нас строится внутри молитвенная комната, келья, точности по размеру келья, где можно только на коленях молиться, как на горе Юнгичо. Мы с молитвенной горы привезли образец кельи, не кладбище, не урны, хорошо, а кельи привезли. И вот, и мы привезли этот дух, я верю, и мы будем молиться, и у меня чувство, что туда будет очередь на полгода, чтобы молиться в этой келье. Аминь, аллилуйя. Потому что мы привезли это, передали вам. Поэтому ты спать не будешь, будешь хотеть молиться, аллилуйя. И это хорошо. И вот, и когда проходили люди, и одна сестра проходит, и вдруг Бог показывает мне ее просто духовно. Язык пророческий, это образ, пророки Ветхого Завета, это картины, это метафоры. Бог говорит Иеремии, Иеремия, что ты видишь? Иеремия говорит, вижу жезл, миндальный жезл. Он говорит, правильно ты видишь. Этот жезл означает из миндаля, что я бодрствую над словом моим, и оно скоро исполнится. Какая связь? Миндальный жезл там и словом. Но и образ, язык пророчества, то есть Бог показывает нам картинами, которые помогают нам понять, как Иисус, как небо смотрит на этого человека. И когда мы видим этого человека, как Бог на него смотрит, послушайте, мы начинаем уважать этого человека, ценить его, и мы начинаем обращаться к нему так, как небо, говорить то, что в его жизнь, то, что небо о нем говорит, а не то, что люди говорят. Или ад говорит, там, ты никто, ты ничтожество, а мы говорим нет. И вот молимся, проходит одна сестра, и эта сестра проходит, и у меня внутри, на кого она похожа, как небо смотрит на нее? Бурлак. Бурлак. Которая тянет, бурлаки, знаете, бурлаки на Волге были. Это люди, которые, это раньше были двигатели, не было на кораблях, это двигатель, ну как, это люди, которые тянут нёшу, это человек может тянуть. И я вижу, это человек бурлак, и я понимаю, что этому человеку можно верить, большое служение, он будет тянуть его. И мое уважение к этому человеку, я понимаю, это Божье помазание, это сила, это способность. Это не просто, послушайте, Библия говорит нам в общем, что мы дочери и сыны Божьи. А пророчество, когда мы пророчествуем, детализирует. Индивидуализирует тебя, какая ты дочь, какой ты сын. Я понимаю, сейчас этот человек, он служит на детском служении, понимаешь, на детском служении есть бурлак, которого можно который может тянуть, аллилуйя, там много бурлаков, нет. Кто-то говорит, не я ли. Но что у этого человека есть сила, упорство, способность долгое время делать работу. Понимаете? Как Бог смотрит на нас. Потом мы на этой конференции, там был один пророк из Швеции, он на полголовы выше меня, лысый и с двумя сережками. Вообще, не антиклерикальный вид. Но все к нему ломились, потому что он, у него такие точные пророчества. И там была очередь по 70 человек этим пророкам. Я никак. И в четверг последний день спас меня то, что, знаете, что спасло? Он швед, и я увидел его, захожу в фойе, в четверг утром никого нет, он стоит, а я такой, подхожу к нему, спасло то, что он швед, и я знаю английский язык, я говорю, земляк, привет по-английски, говорю, Ульф Экман, forever. Я говорю, Упсала, Ядрен Матрёна, по-английски. Мы, короче, ну я давай с ним просто болтать, разговаривать. Он оживился, я не подходил к нему, то есть, ну, слово жизни все-таки здесь тоже помогать, связи, да, вот. А он сам, я говорю, знаю Ульфа Экмана, он сейчас католик. Я говорю, да, мы благословили католиков Ульфом, отдали им. И мы стали разговаривали, потом начинает что-то говорить, и потом говорит, а почему я об этом сейчас с тобой говорю? Давай-ка пойдем помолимся. Берет меня и Алексея Рачицкого. Это в Москве брат, который ведет альфа-курс и занимается новообращенными людьми. Сгребает нас в охапку и начинает молиться за меня, начинает пророчествовать. И первое, что он говорит, я вижу лестницу Якова. У меня аж волосы дыбом стали. Потому что эту лестницу Якова, это проповедь, которую я весьма и проповедую. И он говорит, ты человек, который поднимаешься по лестнице, берешь сверхъестественно и спускаешься вниз в естественный мир. И это то, о чем я проповедую. Говорю, людям призывают это делать. Он говорит, потом он еще какие-то вещи пророчествовал. А потом у нас была ситуация, что в среду вечером я с женой переписывался. И моя жена плакала мне, ее сейчас нету, могу сказать, она плакала, что мне, Леша, у меня нет никакого дара, там то-то, то-то, вот вы поехали на конференцию, вот Дух Святой вас ведет, а я оставленная. И в этот момент этот пророк говорил, и вдруг, знаете, что он говорит? Говорит, прямо сейчас, он считал меня полностью, говорит, сейчас есть атака на твою жену. И он цитирует ее смс-ки, которую она написала, слово в слово. И говорит, и во имя Иисуса я разбиваю эту атаку, она одарена, у нее есть дар. И просто бах, и я сижу только, я уже боюсь пошевелиться, думаю, что сейчас еще скажет еще. Пророчество не для обличения в грехах. Пророчество – это луч света, который Бог, Дух Святой, тебе дает увидеть луч света с небес, как небо смотрит на человека, как Иисус говорит. И когда Иисус говорит о тебе, Он детализирует, Он дает тебе твою индивидуальность, кто ты в глазах Бога, какой ты. И тогда ты веришь в это, ну ты принимаешь это, небесную торжественность. Вот что значит умереть для себя, для своей жизни. Ну кто ты такой там, Леша, там Вася Помидоров, там Петя Пупкин такой, никакущий такой, ты по жизни. А Господь говорит, ты мой сын, ты моя дочь. Аллилуйя. Ты человек, который поднимаешься по лестнице, спускаешься. А Рачицкому Алексею, он его первый раз видит, говорит, ты, говорит, он помолился за него, послушайте, и каждый может пророчествовать. Каждый может Духом Святым, и Библия говорит, что один за другим вы можете пророчествовать. Пророчество, оно, мы слышим, что небо, что Иисус говорит о жизни этого человека. Если ты пророчишь какую-то гадость, то ну, ты учишься, этого делать не надо, нужно просто ну, слить, убрать, потому что Библия говорит, испытывайте пророчество, хорошего держитесь, испытывайте его, да, хорошо, испытывайте. Оно должно быть в соответствии со Словом Божьим, с сердцем Бога Отца, с Его Духом, с Его мыслями, его нужно испытывать, и пророчество для укрепления, для наседания. Хорошо? Мне один пророк, пророк, который проповедовал на конференции, он говорил так, раньше, когда приезжал к нам в церковь пророк, он так обводил всех взглядом, люди вжимались, думали, я вжимался, Господи, я каялся во всех грехах, Господи, только бы, только если у меня есть какой-то грех, только не публично. Этот пророк обводил всех взглядом, вызывал двух людей и им пророчествовал. И мы, а некоторые хотели, чтобы им пророчили, специально одевали какие-то одежды, женщины какие-то перья вставляли, так, чтобы их заметили, чтобы пророк их вызвал. Вот так вот. Это не то, о чем мы говорим. И он говорит, этот, который учился в Питере, он говорит, раньше, говорит, я боялся, говорю, Господи, только не скажи, какой у меня есть грех. А сейчас я наоборот молюсь, Господи, если есть какой-то грех, скажи, я хочу избавиться от него. Но пророчество, оно для укрепления, для назидания, для утешения. И вот он Зарочицкого этот молится, товарищ, он говорит, я вижу тебя, говорит, я вижу тебя. Пророчество, я вижу тебя, как небо видит. Я вижу тебя, ты архитектор. Ты похож на архитектора. У тебя в руках проект дома. И ты приходишь к человеку, и ты знаешь, как заложить фундамент. И на этом фундаменте строить дальше. Какие привычки, какие слова говорить. А Рачицкий занимается новообращенными людьми. Он строит с нуля, закладывает фундамент. И понимаете, Бог говорит тебе, вот кто ты архитектор. Молились у нас, когда тоже, скорее мы приехали, молились за людей, ну, разное. Бог видит тебя по-особенному, ты особенный, у тебя есть индивидуальность. И, послушай, если ты знаешь, как Иисус смотрит на тебя, если ты знаешь небесную реальность, небесную свою тождественность, и тогда ты, и к тебе обращается с этой небесной тождественностью. В церкви в Америке они обсуждают пророчество, и в соответствии с этим пророчеством, как Бог называет тебя, как Бог называет тебя, они обращаются друг к другу. Обращаются друг к другу. Обращаются. Вот с этой. Я к Алексею Рачицкому сейчас обращаюсь, ты архитектор, строитель, кто-то закладывает фундаменты. Однажды за одного брата тоже мы молились, говорили, Господи, дай слово для этого человека. И он сидит такой поникший, он служитель, и мне внутри приходит образ такой, я слышу слово шуруп. Я говорю, ты шуруп? А мы были альфа-командой, выезжали и там молились друг за друга. Так рассмеялись немного, и мне приходит шуруп, и мне приходит истолкование, я говорю, ты сравниваешь себя с другими, как быстро они двигаются, как гвозди забивают, но в тебе есть шуруп, когда его вернули в стену или в дерево, в шурупе есть основательность, он закручивается медленнее, но его труднее вырвать, в тебе есть основательность, в тебе есть вдумчивость, в тебе есть надежность, это твои качества. И я смотрю на жизнь этого человека, действительно, на него, как на служителя, можно положиться. Слушайте, первый вопрос. Кто Иисус для тебя? Этот вопрос, если ты ответил на него правильно, откроет тебе дверь в небеса. Ты пойдешь на небо. Второй вопрос. Кем Иисус тебя видит? Кем небо тебя видит? Если ты правильно, если ты знаешь ответы на этот вопрос, то небо придет в твою жизнь. Ты будешь жить здесь, как на небе. Ты будешь отождествлять себя, смотреть на себя. И церковь, в церкви мы призваны. Для чего нужна церковь? Чтобы все хором мы говорили, ты, аллилуйя, ты, аллилуйя, архитектор, аллилуйя, ты вдохновитель. Там, не знаю, ну, ты шуруп! Скажешь, не хочу я быть шурупом. Но Бог смотрит, чтобы... Послушайте, церковь, это пророчество мы берем, испытываем, и мы смотрим друг на друга так, как... И говорим то, как небо говорит, как небо высвечивает на нас. Небо высвечивает нас. У нас были... Скажешь, ну, на мою жизнь не было пророчеств, но будут. Для этого есть домашняя группа. Для этого есть конференция. Те, кто не поехали в Санкт-Петербург на конференцию, посчитали это дорогим, такая же конференция будет теперь в ноябре. С 10 по 14 ноября приедет этот пророк Дана Макколом. И еще приедет другой его пастор. И будет конференция с 10 по 14 ноября в Красноярске. Поэтому у нас группа людей из церкви поедет, и они будут учить. Не просто мы не бегаем сейчас за пророчествами, дайте мне что-то. Там будет конференция, и там будет два дня обучения, активация. Наделение этой благодати, чтобы вас будут обучать пророчествовать. Иными словами, видеть людей так, как Бог видит людей. Аллилуйя. Она говорит, что нужно выйти и играть на пианино. Спасибо большое. Аня помогает. С 10 по 14 ноября. Те из вас, кто не хотели в Питер поехать, у нас будет группа от церкви, которая поедет в Красноярск. Для чего? Чтобы учиться. Слышите? Чтобы ответить правильно на вопрос, как Иисус смотрит на меня. Чтобы я ходил в небесной реальности. И второе, чтобы учиться пророчествовать. Аллилуйя. Учиться, там будет обучение. Два дня будет школа сверхъестественного. Аллилуйя. Я проповедовал 45 минут. Давайте склоним головы. Давайте помолимся. Уже. Аллилуйя. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя. Боже, спасибо Тебе за открытое небо. Господи, спасибо за то, что эти два важных вопроса. Аллилуйя. Первый вопрос. Кто ты, Иисус Божий? Мы уже ответили. Ты Сын Божий, Ты Спаситель мира, Ты наш Спаситель, Ты наш Бог, Ты наш Царь, Ты наш Христос. Боже, спасибо за то, что через это мы, через ответ на этот вопрос, мы придем в небеса. Ну, Господи, мы также, Ты не хочешь, чтобы мы просто ждали 70 или сколько лет нам осталось здесь в неведении, в нищете, в страхе, в тревогах и в болезнях, изнемогая от страха, чтобы мы ждали, когда мы придем на небеса. Иисус, Ты хочешь, чтобы небеса пришли в нашу жизнь сейчас. Ты хочешь, чтобы мы смотрели на Себя, как Ты смотришь на нас. Ты хочешь дать нам новую небесную тождественность. Ты хочешь, чтобы мы умерли для старой тождественности, для старого взгляда на Себя и посмотрели на Себя с небесной перспективы. Господи, пусть пророчество будет в церкви, Господи. Пусть благодать пророчества будет высвобождена. Чтобы мы знали, да, мы сыны и дочери, Господь, но также, чтобы мы знали нашу индивидуальность, какие мы сыны и дочери, какие мы, аллилуйя, как небо смотрит на нас, и чтобы мы, Господи, отождествлялись с этой небесной реальностью. Помилуй нас, Боже. Господи, дай нам знать, как Иисус, Ты смотришь на меня, кем Иисус, Ты считаешь меня. Аллилуйя, давайте помолимся еще, просто будем пред Господом, еще чуть-чуть, еще помолимся. Пожалуйста, скажите Иисусу, Господи, кем Ты считаешь меня? Господи, я считаю себя, Бог пришел к Гидеону, и Гидеон считал себя, он говорит, я самый маленький, я из рода Манасина, мы самое бедное колено, мы самый бедный род, самая бедная семья, я самый маленький, ничтожный. А ангел Господень пришел и говорит тебе, Господь с тобою муж сильный. Вот она, небесная реальность. До того, как он был мужем сильным, воином, буквально, ты воин сильный, до того, как Гидеон стал на небесах, он уже был известен как победитель, как полководец, как муж сильный. И с небес была послана весточка, Гидеон, вот как мы тебя здесь видим. И Гидеон, и ангел говорит, иди с этой силой твоей, иди с этой новой тождественностью. И Гидеон пошел. И знаете, еще с трубочками и с фонариками они разбили огромную армию. 300 человек. На небе ты уже известен как-то. На небе о тебе уже сказано. Поэтому прими эту небесную тождественность. Спроси Иисуса, Иисус, кем ты меня видишь? Пусть Он покажет тебе, даст образ, картину, даст тебе пророчество. Аллилуйя. Пусть Он увидит тебя. Господи, помоги нам во имя Иисуса. Боже, аллилуйя. Пусть благодать Твоя пророческая, Господь, способность видеть, Господь, эти лучи света с небес, которые высвечивают нам друг друга и показывают, как Ты, Иисус, как небо смотрит, аллилуйя, на нас, Боже, чтобы мы видели, принимали эту небесную тождественность, чтобы мы обращались друг к другу с этой небесной тождественностью, аллилуйя, вторя тому, что небо говорит. Не то, что ад воспламеняет наш язык, Господи, но что небеса воспламеняют наши чувства, и мы относимся друг к другу уважительно. Мы еще больше уважаем и любим друг друга, потому что понимаем, какие дары. Аллилуйя, Боже, Твой свет высвечивает дары, таланты, сокровища, заложенные в нас. Во имя Иисуса. Здесь есть множество даров и талантов. Бог хочет, чтобы ты знал, кем Он тебя сделал, что Он заложил в тебя. В прошлый раз было прошлое собрание, и Бог дал мне такую картину пророческую. Не знаю, вас многих не было. Мы были прошлую пятницу, мы были в Петергофе. И рассказывали, когда немцы захватили Петергоф, отступая, они заминировали Петергоф. Тысячи, по-моему, 2000 мин было заложено фугасов, чтобы взорвать Петергоф. Уходя, они заложили эти мины, эти фугасы, эти ловушки, чтобы они были взорваны. И это... Эти вещи были на разрушение, но я видел другую картину, что по аналогии, знаете, Бог вложил в тебя тысячи своих мин, тысячи своих талантов, и они ждут активации, они ждут, чтобы они были задействованы, чтобы ты в них расцвел. Но для этого тебе нужно знать, тебе нужно смотреть на себя так, как небо смотрит. Для этого тебе нужно отождествиться с новым «я». Для этого нужно умереть для старого «я», для старого представления, для старого образа мысли о себе и отождествиться с небесной реальностью. Для этого нужна библейская школа. Если вы не учились в библейской школе, потому что в библейской школе тебе говорят, кто ты во Христе, кто ты в нем, как небо смотрит на тебя. Если ты ходишь в церковь годами и мозги свои не поменял, у тебя старое отождествление жизни будет изменено. Библейская школа изменит твой взгляд на себя. Ты увидишь себя с небесной перспективы. Аминь. Аллилуйя. Нам нужно ответить на вопрос, кем Иисус считает тебя. Нам нужно, чтобы Христос высветил нам те мины. В Новом Завете так и сказано, что одному дал одному мину, другому три, другому пять. Аллилуйя. Ну, игра слов, мины. Он дал нам божественные таланты, которые должны взорваться, преобразить нашу жизнь любовью, радостью, аллилуйя, служением другим людям. Ты одарен, ты талантлив, но для этого нужно эти мины, эти таланты активировать. И для этого нам нужно знать, аллилуйя, кем Иисус считает тебя. Для этого нужно идти в библейскую школу. Для этого мы будем проводить семинары разные. Для этого поедем. У нас часть служителей команды поедет вот в эту церковь, в Бефель, чтобы там учиться. И часть людей поедет на эту конференцию, как мы сейчас были на этой конференции. Удивительно, удивительно, как эта пророческая благодать помогала нам смотреть друг на друга с небесной перспективы. Бог хочет учить нас. Аллилуйя. Давайте встанем. Давайте еще поклонимся Господу. Аллилуйя. Если вы не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем, если вы не ответили на вопрос для себя, кем ты считаешь, или как ты считаешь, кто такой Иисус, если ты не пригласил Его в свою жизнь, то тогда ты не придешь на небо. Ты не попадешь туда. Тебе нужно ответить на вопрос, кто такой Иисус. Если Иисус, Он Спаситель, Господь, тогда нужно принять Его в свою жизнь. Если вы этого никогда не делали, это можно сделать сейчас. Принять Христа Господом и Спасителем, чтобы ты позже был принят на небеса. Ты будешь принят Богом сейчас, но через покаяние и принятие Христа тебе откроется дверь в небеса. Давайте мы все вместе помолимся. Молитвой покаяния поможем тем людям, которые пришли первый раз или отступили от Бога, оставили Христа. Давайте мы поможем им и скажем эти слова молитвы от всего сердца Господу. Все вместе скажем: Господь Иисус, я верю в Тебя. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты Христос, Спаситель мира. Я грешник. Я раскаиваюсь в моих грехах. Я верю, Ты есть Тот, кто умер за мои грехи, заплатил цену за мои преступления. И Ты есть Тот, кто воскрес и сейчас может простить все мои грехи. Я прошу Тебя, Иисус Христос, Божий Сын, омой меня своей святой кровью. Очисти меня от всех моих грехов и войди в мое сердце. Будь моим Господом, будь моим Спасителем. И я прошу Тебя, Господь Иисус, покажи мне, кем Ты считаешь меня. Дай мне видеть, дай мне смотреть на себя, как Ты смотришь на меня. Дай мне знать Твое сердце, Твои мысли, Твою волю. Дай мне знать Тебя. Спасибо. Ты любишь меня. Моя жизнь угодна Тебе. Я Твой сын, я Твоя дочь. И моя жизнь угодна Тебе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте мы еще поклонимся, и потом еще есть несколько молитв и объявлений.